Глава 7. Свежий воздух полезен для здоровья. Дорога пролегала по холмистой местности. Здесь вообще все вокруг словно волнами покрыто, и это выматывает. Перепад высот в некоторых местах достигал сотню метров, а учитывая угол наклона, расстояние, что приходилось преодолевать, увеличивалось в разы. Да и прямой дорога не была. Периодически извивалась, тем самым делая подъем еще более долгим. В общем, ноги быстро уставали, и привалы устраивались каждые полчаса. Спешить нам некуда, хоть на улице и холодрыга лютая, однако у меня есть несколько фокусов и на этот счет. Мои способности, конечно, далеко не панацея, уж всемогуществом здесь точно не пахнет. Да, стандартному мироустройству, системе, я могу дать очень серьезный отпор, а если обернуться тьмой, так и подавно. Но, как известно, в природе не бывает дисбаланса. Всегда все компенсируется. К примеру, наша компания никогда не станет задумываться над всемирным господством. Оно нам просто похую. Возможно, потому мы имеем такую силу, хотя даже и она не безгранична. Например, я не могу создать живое существо, вообще не могу сделать из ничего какую-либо вещь, предмет. И за каждую такую ошибку приходится платить болью. Терпеть ее невозможно даже под действием героина. Хотя это средство легко способно заставить забыть о переломе. Так что каждое мое действие в изучении возможностей походит на работу сапера. Иногда кажется, будто ты наконец все понял, но следующий же шаг в выбранном направлении приносит лишь страдания. Даже контролировать мощность не всегда получается. Чуть настроение не то, и обычный костер легко превращается в апокалипсис. А иногда, когда требуется дать мощный отпор, выходит жалкий пшик. Ближе к вечеру случилось нечто подобное – небольшой сбой в работе команды. А ведь многое в нашей самоуверенности зависит именно от способностей, о силе которых мы не знаем ровным счетом ничего. Глубокая, пересохшая до состояния асфальта колея извивалась среди деревьев. То здесь, то там из-под земли торчали крепкие корни, которые так и норовили ухватить за ногу. Мутный через раз чертыхался – и однажды обложил матом раскидистый дуб, будто это он виноват в кривоногости моего кореша. «Все нахуй! На ночлег встаем! Я ебал!» — плюхнулся на пятую точку он. «Там вроде бы что-то есть», — неуверенно произнесла Тоня и указала пальцем немного левее дороги. «Хотя какая это дорога? Просто когда-то здесь несколько раз проехали тяжелые грузовики. Я даже не сильно был уверен в правильности выбранного направления. Хотя мутно уверял, что мы...» «Сто пудов там, где надо, бля буду! Вот именно так, сопля, все и описывал!» «Сараи, что ли, какие?» Попыталась присмотреться к силуэтам, которые действительно имели место среди деревьев Лена. «Да лес это!» — с умным видом буркнул наркоман. «Здесь делянка неподалеку. Ну, отсюда его машины забирают. Видимо, дальше вообще полная жопа». «Хуяси, мутный! Ты откуда столько знаешь?» — легонько пнула его по ноге Лена. «Неужто сопля все рассказал?» «Ну я, бля, по-твоему, чё? Родился с иглой в вене сразу?» — возмутился тот. «Я же когда-то маленький был. У меня мам, пап был. Батя его на таких делянках всю жизнь хуевертил. Бабки хорошие поднимал, пока в зоне не закрыли нахуй». «Значит, у вас это семейное все же?» — ухмыльнулась в ответ девушка. «Да ладно, не рычи. Нежный, блядь, какой. Слово ему не скажи. Иди нахуй, короче!» — отмахнулся тот. «Ну чё, место на ночлег у нас 100 пудов есть». «Где?» «Между бревен спать ляжем», — вступила в разговор Тоня. «Вот вы, бабы, в натуре тупые!» Мутный моментально ухватился за момент, чтобы показать собственное превосходство. «Такие вещи без присмотра никто не оставит, да и пожрать работягам где-то нужно!» «А поспать после обеда вообще дело святое», — добавил я, понимая, куда клонит мой товарищ. «Во! Учитесь, курицы ебучие! Дедуктивное мышление, ебать!» Еще сильнее оживился тот, почувствовав поддержку в моем лице. «Погнали! Там, скорее всего, и печка есть. Может, даже пожрать чего осталось. На таких делянках, бывает, неделями живут». Мы, не таясь, поперли вперед по колее. «Ну, а чего нам бояться? Умирать мы пробовали, да и проблемы сейчас с этим делом. Как убить черных, не знаем даже мы. Так что вряд ли у кого-нибудь другого получится. Хотя, чего душой кривить? На самом деле, мы даже не удосужились подумать об опасности. Когда смерть — это всего лишь небольшая пауза, становится как-то не страшно. Все, что еще совсем недавно пугало, заставляло передвигаться аккуратно, проверять каждый угол, сейчас перестало волновать от слова совсем. «О, нихуя себе! Они даже баню себе въебали!» — указал мутным пальцем на низкую избушку. И в этот момент из-за нее вывернул покойник. Вот прям как в кино. Еле передвигает ноги, кожа на лице обглодана, одной руки нет. Но в отличие от Голливуда, двигался он совершенно бесшумно, то есть не хрипел, как это принято изображать на экране. Первое, что мы испытали – полный ступор, потому как мало кто ожидал увидеть такое. Ну, партизаны, искореженные радиацией, мутанты, военные, в конце концов. Электрический снежок образовался в моей руке быстрее, чем я о нем подумал. Вот только бросок не дал привычного результата. От столкновения с ним ходячий труп даже не тряхнуло. Как шел в нашу сторону, так и продолжил это делать. «Ему в голову ебашить надо! Я в кино видел!» Тут же подал гениальную мысль наркоман и вскинул автомат к глазам. Неспешно прицелившись, мутно выдал по покойнику пару коротких очередей. Расстояние было не сильно большим, так что промазать не получилось, а мы смогли отчетливо рассмотреть минимум 3 попадания в голову. Но, вопреки ожиданиям, на этом дело не закончилось. Мертвец, похоже, понятия не имел, что сейчас должен осыпаться рваным тряпьем и умереть окончательно. Даже 2 последующие очереди в корпус и несколько одиночных из пистолета не принесли никаких результатов. «Блядь, там еще 2!» — указала пальцем Лена на штабель леса в стороне. Из-за него действительно ковыляла очередная парочка. Издалека их вполне можно принять за нормальных людей, если, конечно, не присматриваться. Все же движения у мертвецов немного отличаются, будто они под медленным кайфом, плавные, но вполне методичные. «Гера, сделай что-нибудь!» — попросила Тоня. «Что?» «Им, походу, все похуй», — растерялся я. В голове даже близко плана действий не было. «Попробуй поджарить», — озираясь по сторонам, предложил мутный. «Ты ебанулся?» — успела среагировать Лена и даже за руку меня придержала. «Мы здесь сами к хуям сгорим. Тут дров столько, что на весь лес в округе хватит. Может, убежим?» — снова вмешалась Тоня. И это предложение на данный момент мне понравилось больше всего. Вот только и оно запоздало. Со стороны колья раздался треск. 3 покойника вывалились из кустарника и, запутавшись ногами, рухнули рожами в землю. Теперь обратный путь отрезан, хотя вполне можно попытаться проскочить. Мертвецы оказались не очень-то расторопные. Пока они поднялись на ноги, вполне получилось бы в развалочку мимо продефилировать, но злость и любопытство не позволили. В этот момент первый, тот, что показался из-за бани, успел добраться до нашей компании. На его пути попалась Лена, которая с презрительным, скорее даже брезгливым выражением лица просто пнула его ногой в грудь. А после того, как он развалился на земле, еще 2 выстрелила в голову. Помогло, конечно, мало. Лишь вонь от гнилых мозгов, что сейчас вытекали из затылка, поднялась. Мертвец все так же, не произнося ни звука, принялся подниматься на ноги. И Лена пнула его в бок еще раз, откатив от нас на 2 метра. Можно, конечно, таким образом кувыркать их и дальше, но в отличие от нас, эти не чувствуют усталости. Страха не было, а вот недоумение, любопытство хоть отбавляй. Пока это первые враги, которых невозможно убить. Или все же есть способ? Росчерки от распада частиц втянулись в руку, а я представил, как мертвецов разрывает изнутри, словно воздушный шар, переполненный давлением. Без конкретики новые заклятия работают немного не так, как это преподносит фантазия. Гниющая туша разлетелась в лохмотья, обрызгав нас смердящей слизью. А то не даже куском мяса по лицу досталось. Первым, как ни странно, сблевал мутный. А затем цепная реакция прошлась по всей нашей дружной компании. Это никак не пошло нам на пользу, потому как к той пятерке, что пыталась взять нас в кольцо, присоединились еще 4. Они уже лезли из всех щелей, будто только и дожидались, когда мы решимся на отпор. «Блядь, Лена, Тоня, заводите тьму!» — закричал мутный, вытерев рот рукавом. — Нас сейчас порвут нахуй! Моя подруга послушалась и схватила за руку наш генератор тьмы. Вот только ничего не случилось. Тоня не закричала, как это обычно происходит, а мы так и остались стоять в человеческом обличье. — Что за хуйня? — спросила у Лены, пиная ногой в грудь очередного подобравшегося к нам упыря. — Я ебу! Не работает! — развела руки в стороны девушка. «Может быть, потому что на ней лечить нечего? Не знаю». Мутный даже на мгновение не задумался и прям с разворота сунул Тони прикладом в переносицу. Как итог, она просто рухнула на землю с выключенным сознанием. «Сука! Ты совсем еблан? перешла на истеричный крик Лена. «Нам теперь пизда! Лечи, блядь!» Рявкнул на нее тот и приложил прикладом теперь уже мертвяка, добавляя ему ускорение пинком в бок. Лена бросилась к подруге, присела перед той на колени и приложила ладонь ко лбу. «Бля, не работает эта хуета!» — взвизгнула она. «Что-то не так!» «Вон он!» Вдруг мутный подорвался, скинул автомат и добил остатки магазина в сторону штабеля с лесом. Я успел краем глаза заметить, как за прикрытием из бревен мелькнул человеческий силуэт. «Прикрывайте Тоню!» — коротко бросил я и, оттолкнув очередного мертвяка, рванул на перерез. Обогнув наваленные, уже почерневшие от времени бревна, я, наконец, смог увидеть виновника всех этих событий. К слову, он меня тоже заметил. Вот только вместо того, чтобы попытаться скрыться, принялся исполнять хватательные движения. Здесь до меня окончательно доперло, что вдруг такое происходит. В отличие от этого типа, мне ничего хватать не нужно. Росчерки сами впитались в ладонь, что позволило слегка опередить противника. Шаровая молния устремилась к нему, переливаясь голубовато-белым свечением и разбрасывая холодные искры. Тот успел отреагировать и сменить собственное заклятие, поставил купольную защиту, которая мигнула при попадании разряда. Пробить ее мне не удалось, но скорость формирования новых ударов не давала противнику даже малейшего шанса на контратаку. Мало того, он едва мог сдерживать защиту, в то время как я продолжал сыпать на его купол удар за ударом. «Стой! Не надо!» — вдруг закричал он, когда я подобрался почти вплотную. Наверное, он решил, что таким образом я смогу его достать, и рано или поздно такое случилось бы. Но в момент поддержания защиты, скорее всего, барьер останется для меня непреодолим. Хотя хрен его знает, я ведь даже не пробовал. «Отзови трупы!» — спокойным холодным тоном произнес я и сформировал в руке электрический хлыст. «Отзывай, сука! Бегом!» Пришлось рявкнуть, чтобы вывести мага из ступора и для страстки приложить кнутом по защите. Противник сразу же скорчился от боли и на этот раз не смог удержать купол. «Все-все, я остановил их! Не убивай меня, пожалуйста!» Быстро затараторил он. «Я не хотел! Я испугался!» «Рот закрой!» — рявкнул я, и тот моментально притих. «Мутный, как там у вас?» «Заебись!» — вернул тот. «Кажись, подохли! Ты его ебанул, что ли?» «Сюда, пиздуйте!» — рявкнул я друзьям и, наконец, вернул внимание к некроманту. «Ты здесь живешь?» «Да!» Буркнул он в ответ. «С того самого момента, как все началось». «А этих где взял?» Спросил я, имея в виду трупы. «Это бригада моя», — угрюмо ответил он. «Мы здесь на вахте были, когда жахнуло. После дождя все умирать начали. До скорой не дозвонишься, до МЧС тоже. А сам я водить не умею». «Ох, нихуя себе, попался, ублюдина!» Из-за штабеля вырулил мутный и тут же вскинул автомат, собираясь, видимо, пристрелить мага. Хотя почему «видимо»? Сразу же прогрохотала очередь, я едва успел прикрыть пленного щитом. Но чтобы не тратить время на лишние разговоры, вырвал из рук наркомана автомат, хорошенько приложив им об ребра. «Ты охуел!» — тут же взорвался тот. «Сломай еще!» «Извини, не рассчитал», — пожал плечами. «Спасибо!» — заикаясь, поблагодарил меня новый знакомый. «Ебальник закрой, тебя не спрашивал никто!» В очередной раз рявкнул на него я и обернулся к своим. «Тоня где?» «Там валяется», — махнула рукой Лена, намекая на противоположную сторону. «Я хуй знает, что с ней. Не получается ничего. Ни вылечить, ни черноту призвать». «Разберемся», — буркнул я и опять повернулся к трясущемуся от страха магу. «Ты нахуя на нас напал?» «Да я ебу, кто вы?» — вдруг огрызнулся он. «Тут поляки повсюду ошиваются. Кореша моего грохнули. Я теперь всех, кто сюда лезет, ебашу». «Понятно», — отмахнулся я. «Мы свои. Перекантуемся у тебя ночью, свалим». «Да не вопрос», — более или менее смелел тот. «А как ты вот это вот все, ну ты понял, и не ловишь искорки, короче?» «Без понятия», — ответил я полуправду. Догадки, конечно, были. Я и Лена поглотили душу мага, после чего и произошли изменения, но уверенности в этом, конечно, никакой. С другой стороны, даже если все работает именно так, я же не совсем идиот выдавать такую информацию. Мало того, что я вижу этого пассажира впервые в жизни, так и лицо он заинтересованное. Хрен его знает, что там в голове. «Хули ты с ним цацкаешься? Да я его въебу!» Мутный снова попытался поднять ствол. «Успокойся!» Холодным тоном обратился к нему я. «Без тебя разберусь. Иди Тоню проверь». «Хули ее проверять? Сама сейчас очнется!» Буркнул тот, но, поймав мой взгляд, решил не продолжать и плавно побрел в сторону дороги, закинув оружие на плечо. «Пожрать есть чего?» — обратился я к магу, который уже встал с колен, но все еще держал руки поднятыми. «Найдем?» — как-то сразу оживился тот. «Я этих своих за жрачки иногда гоняю. У меня и выжрать найдется. Будете?» Николай, именно так звали этого мужика, накрыл довольно неслабую поляну. Даже вискаря ящик из-под лежака вытянул. На радостях, наверное, потому как один он здесь находился довольно давно, чуть больше месяца. В тот день бригада, как обычно, сменила вахту и приступила к работе. Делянку выдали довольно большую, и мужики планировали провести здесь все лето. А то и на осень остаться. Дел хватало. К тому же в этом районе попались очень злые лесники, так что бросить землю с пеньками не получится. Только на одну зачистку от них уйдет немало дней, а после придется пахать, высаживать молодняк. Обычно эти вопросы решал шеф, при помощи пухлого конверта, конечно. Но на этот раз что-то пошло не так. Вряд ли местные не брали. Скорее опасались проворачивать дела с человеком из другого района. В общем, суть не в этом, а в том, что мужики обосновались здесь капитально. Построили себе баню, стол с навесом, а вагончики вахтовки выставили еще в самый первый день. Это была третья смена. Утро началось как обычно. Николай разогнал людей на точке, потому как являлся бригадиром. А сам принялся проверять кубатуру, что оставила предыдущая смена. С ними бывали инциденты, когда они приписывали себе больше выработки, чем имели по факту, а бригада Коляна после отдувалась за недостачу. Вечером планировалась попойка. Ну, как бы на смену заступили, впереди 2 недели напряженной работы, так что можно расслабиться немного. Ну и на прощание потом, само собой разумеется. По окончании вахты дело святое. В общем, все перепились так, что спать свалились, кто где стоял, и ядерный удар по стране пропустили. Утром никто даже не чухнулся, что случилась беда, и привычного места больше не существует. Опохмелились и отправились на делянку. Норму никто не отменял. Недоброе Николай почувствовал, когда попытался дозвониться до шефа и пожаловаться на ублюдка-сменщика, который снова приписал себе лишние 30 кубов. Телефон показывал полное отсутствие связи, которая так и не появилась ни в обед, ни даже к вечеру. А потом пошел дождь. Казалось бы, самый обычный ливень. Вот только он принес сюда смерть. Вначале никто ничего не понял, только игру в карты перенесли из-под навеса в вагончик. Но вскоре появились первые проблемы. Те, кто успел как следует вымокнуть, к ночи стали жаловаться на жжение кожи, а ближе к полуночи послышались первые крики боли. Когда под утро кожный покров одного из вальчиков сделался прозрачным, до Николая дошло. Пора бить тревогу. Вот только снова оказалось поздно. Вся бригада слегла, а водить грузовики, да и вообще машины, он за свою жизнь так и не научился, смысла не видел. Вахтовка возила его и людей на делянку, до работы свободно добирался маршруткой, да и проблем с этими машинами вечно. Как не послушаешь мужиков, так все как один жалуются. То сломалось, это наебнулось, масло менять пора, страховки, налоги. В общем, ну его нахуй, все эти геморрои. Связь так и не появилась, как и шеф, который всегда приезжал в пятницу, чтобы проверить кубатуру и дать нагоняй на всякий случай, для профилактики. Единственной связью с внешним миром оказалось радио, что стояло в его личном вагончике. Из него Николай вскоре узнал, что произошло, и что своим друзьям и коллегам он не в состоянии помочь, как бы того ни хотел. К концу недели в страшных муках скончался первый, а следом за ним отправились и другие. Вот только самому бригадиру было нипочем, но не взяла его почему-то радиация. Причины стали понятны позже, а для начала он ушел у запой. Пил сильно, долго, в одиночестве, пока люди его умирали один за другим. Посреди ночи просыпался от криков из общего вагончика, заливался самогоном и снова проваливался в небытие, бормоча молитвы в пьяном бреду. Сколько все это длилось, вряд ли получится вспомнить. Однако в один прекрасный день произошло чудо, страшное и непонятное. Отмахнувшись утром от назойливых мушек или искр, которые словно белый шум повсюду витали в воздухе, Николай с тяжелым сердцем вспомнил своих мужиков. «Я, блядь, чуть в штаны не насрал, когда их в окно увидел!» — пьяным голосом завершил свой рассказ он. «Идут, блядь, глаза мертвые. Я думал, все нахуй. Допился до белочки. А когда они стали ко мне стучаться, вообще пиздец. Да я нахуй молитвы все вспомнил, даже те, что не слышал никогда». «Ты что-то про кореша своего еще говорил», — напомнил я. «А, да. «Это случайно на меня тут один вышел», — помолчав несколько секунд, ответил бригадир, предварительно пытаясь сфокусировать на мне взгляд. «Я съебаться отсюда хотел. Бухло закончилось, жратва тоже. Но подумаешь, ночь в лесу бы провел. Все лучше, чем с покойниками под боком. Вот по дороге отсюда его и встретил». «Э, вы спать идете или че?» — приоткрыв дверь вахтовки, крикнул мутный. «Заебали бубнить». «О, ебать, какие мы нежные!» — отреагировала вместо меня Лена, которая тоже пребывала уже в хлам. «Иди сюда, мутный, ебанись с нами по соточке!» «Синька, чмо!» — с ухмылкой ответил тот. «Ну, я так понял, не против, если я еще разок Тоньку отъебу?» «Похуй!» — отмахнулся я и снова повернулся к Николаю. «Давай, дальше рассказывай». Впервые мне удалось нормально поговорить с себе подобным. Сейчас мы все, конечно, пьяные в говно, но и сама история немного не о том, но кто знает. Вдруг в его рассказе проскочит хоть какая-то информация, хоть какой-то намек. Очень хочется понять природу того, чем я вдруг овладел. Хотя, судя по всему, мы понимаем и знаем гораздо больше. Может быть, утром получится пообщаться немного адекватнее и выяснить хоть что-то для себя полезное.